Когда он вернулся в палатку, Кашка был уже на месте. Он сидел на тугом тюфяке, съежившись и уткнувшись острым подбородком в колено. Увидел Володю, поднял голову и торопливо сообщил. «Я все принес». «Ладно», — сказал Володя. На коленке осталось от подбородка красное маленькое пятно. Кашка начал тереть его ладонью, потом тихонько спросил, не поднимая глаз. «Мне что надо делать?» «Пока ничего», — сдержанно сказал Володя. «Вернее, что хочешь». «А завтра?» «Да и завтра тоже. Видно будет». Кашка вздохнул. «Есть еще такое правило», — вспомнил Володя. «Если со мной что-нибудь случится, ты за меня должен будешь стрелять. Но со мной ничего не случится». «Конечно». Кашка снова улыбнулся смешной своей улыбкой. Снаружи раздался восторженный визг и хохот. Володя высунул голову. Из соседней палатки со свистом вылетела подушка, потом и растрепанный Мишка Зыков, а за ним желтая мыльница. Мишка перевернулся через голову, ухватил мыльницу и швырнул ее в темную щель палатки, словно гранату в амбразуру вражеского дзота. После этого, прикрываясь подушкой, ринулся внутрь. Палатка заходила ходуном. Все было ясно. Юрка Земцов и его оруженосец пришлись друг другу по душе и развлекались вовсю. Володя обернулся. Кашка прислушивался к веселому шуму. Глаза его были раскрыты широко-широко. Серые удивленные глаза под выгоревшими полосками бровей. «Завидует, наверное», — подумал Володя. И вдруг пожалел малыша Кашку. «Ерунда!» — сказал он хмуро. «Земцов с Зыковым бесится. Видно, делать им больше нечего. А мы? А у нас еще дело есть. Ты поможешь?» Кашка изумленно приоткрыл рот, потом заулыбался и кивнул. Володя положил на колени пучок стрел. «Смотри, я их фиолетовыми чернилами выкрасил вместе с перьями. Хотел, чтобы от других отличались. В общем, дурака свалял. Если в тень залетят, их и не видно совсем. Надо, знаешь, что сделать? Надо на каждой стреле повыше перьев, вот здесь, три красные полоски провести для яркости. Три таких кольца!» Володя придумал про кольца только сейчас, но выдумка и в самом деле была неплохая. «В пионерской комнате у двери есть полка. Там с левой стороны банка с краской. Мы ею оленя вчера красили. И кисточки там же. Сделаешь, Кашка?» Кашка просиял. Начиналась последняя тренировка — стрельба на скорость. Такая стрельба, когда медлить нельзя ни капельки. Выхватил стрелу, наложил на тетиву, натянул и раз! И снова скорее, скорее! Мазать нельзя и мешкать опасно. Через полминуты наблюдатель дернет за шнурок, и белая с красным пятном мишень свалится в кусты. Володя ждал сигнала. Привычный холодок пробегал по рукам. «Вот-вот, сейчас!» Кашка стоял рядом и держал наготове пучок фиолетовых стрел. Тройные красные колечки на стрелах горели, как огоньки. Постарался Кашка, молодец. Резко дзинкнула консервная банка. Сигнал! Володя рванул из пучка стрелу. Он знал, что не промахнется. Лишь бы не сбиться в движениях. Длинный лук из сухой березы согнулся, набрав упругую силу. Конец стрелы лежал на левом кулаке. Володя плавно повел рукой, направляя наконечник в центр мишени, и отпустил тетиву. Щелк! Тетива, как всегда, звонко ударила о левый рукав. Но что-то влажное, липкое мазнуло по кулаку, а стрела клюнула и прошла на целый метр ниже мишени. Кто-то удивленно охнул. Володя взглянул на руку, красная размазанная полоса на кулаке. Кровь? Наплевать. Он схватил вторую стрелу. Стрела прилипала к пальцам, красные кольца оставляли на руках яркие следы. «Кашка!» — тихо и яростно произнес Володя. «Где ты брал краску?» Он увидел перепуганные Кашкины глаза. «В тумбочке!» — прошептал оруженосец. «На полке не было, только какой-то сурик». Кругом сдержанно захихикали. «Болван!» — со звоном сказал Володя, вырвал у Кашки стрелы и, не оглядываясь, пошел из оврага. Володя пропустил ужин и возвращался к палаткам голодный и злой, как бенгальский тигр. Часовые опасливо раздвинулись. Володя мягкой походкой хищника вошел в палаточный городок. Несмотря на поздний час, было совершенно светло, стояли долгие дни июля. Солнце еще выбрасывало из-за сосен длинные лучи. Было светло и в палатке. Полости входа оказались раскинуты, и Володя увидел Кашку издалека. Тот сидел на корточках спиной к выходу и что-то разглядывал на полу. «Что с ним делать?» — думал Володя. «Может, ухватить подмышку и утащить как багаж прямо к Сереже, поставить перед Сережей этого горе-помощника, молча повернуться и уйти? Или не тащить, лучше просто вытянуть стрелами пониже спины и пусть бежит сам. А может быть, сначала все ему высказать? Да нет, не поймет он».